Зернистый свет разогнал темноту, но осветил только небольшую часть расселины, за исключением уползающей местной живности. Сантар нашел щель в пустынной скале, достаточно большую для его тела, расширяющуюся трещину в подземный мир, который, казалось, полностью поглотил его отца. Но никаких следов не было. Его холодный голос раздался по радиосвязи. «Ничего». Это был один из многих тупиков. Он знал, что 50 легионеров, разбитые на небольшие поисковые отряды, прочесывают впадину и пустыню за ней. На данный момент безуспешно. Несмотря на их усилия, они не приблизились к обнаружению примарха. Уделив половину своего внимания данным авточувств, бегущим по ретинальным линзам, Сантар пристально посмотрел на солнце. Пылающая сфера вернулась, более зловещей, после того, как рассеялось колдовское облако. Воспоминания о психической атаке на Легион не спешили уходить. Он сжал бионическую руку, наполовину ожидая, что она не подчинится его невральным командам. Она подчинилась. Сантар снял боевой шлем и позволил жаре накрыть его. «Меняющийся мир», — подумал он вслух. Открыв канал связи, он обратился к Десаану. «Как мог подобный Горгону просто исчезнуть, брат?» Сантар обвел взглядом равнину. Она была огромной и холмистой, но усыпанной скалами и пещерами. Он сомневался, что даже с флотом штормовых птиц они найдут их цель. «Каждый метр этой впадины нанесен на карту и изучен. Что мы пропустили?» «Что-нибудь из сенсориума твоего визора?» Раздался щелчок, когда Десан перепроверил данные. «Остаточные энергетические показатели, но ничего, что мы могли бы отследить. Ничего такого, что имеет смысл». После паузы он спросил, «Его действительно могли убить?» Сантар приказал вести поиски только из-за слабой надежды. Глубоко внутри он знал, что его повелитель пропал и найдется только когда пожелает, или скорее захочет этого. Беспомощность не была тем чувством, что доставляло удовольствие первому капитану. «Нет! Его схватили, и я хочу знать почему!» Сантар собирался продолжить, когда получил входящий сигнал. Медузон запросил доклад о продвижении боевой группы и предоставил обновленную информацию первому капитану. Первые дивизии армии появились на серповидной линии хребта, возвышающемся над долиной. Они были медленными, но стройными. Пехотинцы маршировали перед танковой колонной. Машины-механикум расположились на флангах вместе с боеспособными часовыми. Прошло больше времени, чем он думал. «Принято», — передал он Медузону. У него было ощущение, что он поперхнулся песком. «К нам прибыли армейские дивизии. Удерживайте позиции и ждите подкреплений». Сантар снова переключил каналы и прорычал по рации. «Перегруппироваться!» Десант первым ответил. «Медузон?» Сантар кивнул. «Они нашли узел». Десант насмешливо фыркнул. «Славный день, мы уходим?» «Ты уже знаешь ответ, брат-капитан. Почему такое ощущение, что мы бросаем его?» Остальные присоединились к ним. И теперь 50 легионеров шли снова вместе. Отсутствовали только Таркан и трое других снайперов. Потому что так и есть. Десант нахмурился, но оказался достаточно мудрым, чтобы придержать язык. «Брат Таркан!» — произнес Сантар. Он смотрел на край пустынной впадины, где она переходила в большую равнину. Там построились воины 10-й Железной. «Мы уходим!» Ответ Таркана был неожиданным. «Я кое-что нашел, лорд Сантар!»